Глава 9. Тем временем в Беловодье не сидели сложа руки. Инока Авраама уличили в измене и предали анафеме. Учитель Елизарий поначалу впал в тоску, предвидя близкий конец своей обители, и никого не допускал к себе в келью, и устыдил, и сурово судил Елизарий себя. Это его сердечное смятение достигло сына и отразилось в нем. И чтобы к отцу родному прийти, исповедаться, открыться, как на духу, и излить гнев или слезы, так нет же. В одинокой гордыне пребывала, оказывается, сыновья натура. На что покусился сыне? И не уж не помнишься в дальних чужих землях, и не уж голос крови не отзовется в тебе и не устыдит. Коли предашь, сынок, смердеть тебе, как летнему палому скотскому трупу, и земля не примет тебя смердящего, откликнись, сынок. Что случилось, приключилось? Быть может, самозванец заманил тебя обманом, увлек, и где-то под еловым корчем лежишь ты и сейчас, хуже пропадины, моля о пощаде. Наберись силы, Авраами, и отзовись на отцов вопль. «Сыночек!» Что за помутнение, что за мара, что за кудесы греховные окутали твою здравомыслую голову, Господи! Однажды на восходе услышал Елизарий густой кислый рыбий дух. Словно жарким днем под монастырской стеною шкерили улов и позабыли закопать черева. Вот и случилось, как помышлялось. Родной сын повернул на обитель с изменою. Созвал Елизарий собор и попросился убрать и отпустить его с миром в леса, в строгий затвор, в потраву дикому таежному зверю. Но отказали апостолы Елизарию в просьбе. Дескать, в радости и веселье и хвалились тобою и шли следом, как нитка за иглою. Так не уж в горести и несчастье похулим. Всякими поносными словами покроем. Не быть тому. Смирные положились на авось, более дерзкие всполошились, наполнились забытым досель воинским духом, кровь загорелась. Настаивали они ружья чистить и пищалицы, обновлять крепостные пали, пока время дает. Своенравные апостолы толкали в бега, пока не свалилась напасть, чтобы сняться всем посадом, и ударить в иные земли, сокрыть следы и в новых пределах свить вольное гнездовье. Но те, кто в поход замышлял, не перевесили числом. Многим же пришлась по душе проповедь учителя, что срок грянул держать ответ за долгое беспечальное счастье. И принялись беловодцы подновлять родные стены. Никогда не знали такой нужды. Не пригождалась им эта защита, ибо не было с страны ни заступы, ни приступа. Но с заградой жило сравнее, спокойнее. Сама стена отметала всякую возможность вороги. Да, Господи, коли 200 лет никакая саранча не лезла, никто не покушался, никому выгоды от Беловодья не сыскалось, так не уж найдется какой мучитель, расхититель, грозный атаман. Ну вот, настало время, когда гроза рядом, идет беда, отворяй ворота. Подлатали примосты, кое-где добавили земляной насыпки, медные пищалицы почистили, подняли наверх котлы чугунные для кипящей смолы, благо той нагнано в избытке. Готовились к осаде с той основательностью, с какой обычно приступали к хлебному клину и к рыбным ловам. Но хватились огневого припасу, ан его и нету. Едва расстарались на один заряд. Да и кому стрелять-то, коли пушкари повывелись давным-давно? 200 лет не знавало крови Беловодье. Но хоть и ладили родной посад, но уверенности не теряли, дескать, погрозится издалека, да и смилуется. Заплутает где изменщик. И зайдет блевотую, или клещ измучит корчью, или лихорадка огневее выстудит кровь. Но ежели и приведет сатанинский выродок оружных собак, и приступит с осадою серый разбойник, так не уж Господь оставит детушек своих без подмоги, и не уж не напустит на волка мор и глад, и не устрашит охальников. Тем солдатам тоже, поди, не прискочило жить, у них, поди, баба да ребятня по лавкам, кому до времени помирать охота. Верно, подойдут под стены, глянут ее высоты и мощи, да и устрашатся брать приступом. Ладили беловодцы городище, напротив врат нарубали толстенные бревенчатые щиты, ставили запоры, потом и церковь монастырскую принялись готовить, крайний оплот свой. Изнутри связали другую стену из кондового леса, и пространство-то забили каменьем и землей. И собрались монастырские старцы и стали крепко думать. Феодосий, Геннадий, Варлаам, Исаав, Симеон, Трифон, Даниил, Мануил, Яким, Наум и Севастьян. Но не могли столковаться апостолы. Всем ли разом принять огненную купель или самым стойким гореть? Огнем кончатися, остальным же малодушным и мирским, отроком и отроковицам, и кто в самом соку из мужеской и женского пола растечься по земле по матери и где-то снова однажды скопиться с новой силой и иным разумом. Елизарий же сбивался к мысли, что негоже бы силой принуждать к кончине, и все на юродицу Иринью показывал. Та бегла под окнами учителева дома и кричала, дескать, не хочу гореть со всеми, не буду вопит гореть, я не трава и не дрова, чтобы поленом гореть. Какой странной прозорливостью владеет юродица! Еще на соборе не решено, к какому концу вести беловодье, а монашке святым духом же все нашептано, и она трепещет неведомо от чего, и мечется по монастырю, разнося смуту. Одноглазый же апостол Геннадий настаивал вкупе гореть, пылать одним факелом, как жили, согласно в счастье, так одним дружным кораблем опуститься в бесконечное плавание. Знать Богу было угодно, чтобы жили мы прежде особно, так неужели мы позволим, чтоб после нас обнищавший, покинутый беловодец сидел бы в неволе, в оковах, с кедровую плахой на шее, и чтоб всякий мог надсмеяться над ним и плюнуть в лицо. Эта опаска особенно сильно подействовала на прочих старцев, и впали они в печаль, как бы каждый из них вдруг узрел себя в горсти у ката, быть может, или на дыбе, или под кнутовьем, когда кожа с тебя слезает щелком, как со шпаренного. Ой-ой-ой! Так ясно нарисовалось будущее положение. Хоть вроде бы никто прежде дыбы не пробовал и под плетью смертно не маялся. Но каждый представил грядущую казнь и устрашился ее до телесного холода. А когда забоялись будущей жизни, то и нестерпимо пожалели своих близких, кто-то прежде счастливо жил, опершись духом на монастырскую стену. Ой, дети вы наши, дети, да как мы вас кинем в осиротстве! Будут вас в мялке мять, в жерновах катать, и уши-то вам обрежут, и носы обкорнают, да в этом-то шутовском виде и пустят по Руси, чтоб каждый на вас тыкал пальцем. Вот, дескать, юроды идут, беловодские нехристи. Долго били, споря до хрипоты. Никогда так нестерпимо они не схватывались прежде, не о себе пеклись. Самим-то за счастье гореть, но жаль было тех, кто от их крови, от их семени пошел, корень свой выжечь, да будто не являться на свет. А если паства не станет на земле на матери, так нужен ли пастырь? Куда Бога-то деть тогда? Лишь апостол Геннадий в постриге 7 лет, и голос крови не тревожил его. Вся заскорбевшая, постоянно ознобленная кожа его изношенного тела так скучала по теплу, что огонь сожжения уже чудился праздником. Одно тайно смущало Геннадия. Сможет ли душа его взмыть свободную птицею, или она устала потянется в занебесье, облепленная грузом чужих немощи? Стеснится народишко, скучится, взвоит, и разом пропадет праздник. Елизарий поистратился духом, плоти в нем слишком много, широкому в кости, мясному человеку не в мочь нагореть, жди, когда-то серчишка лопнет. Апостол Геннадий пошире разлепил глаз с бородавкою на верхнем веке и, постепенно озирая учителя, пожалел его. И кривого старца осенило вдруг. Ведь они, апостолы Великого Собора, собравшиеся ныне, не знают, оказывается, природного девства. Их рот держит, и излитое семя мучит, они вервями связаны с землею. Так куда же им лететь с такими путами? Стреноженную лошадь как не секи, как не нажаривай по бокам, она не кинется наметом, но запрыгает, будто старая ворона. А он, апостол Геннадий, воспарит ко Христу и за его престолом первым встанет. Всесильный от сердечного торжества, внезапно воспылавший гордынею, апостол Геннадий вдруг позабыл о преклонной старости своей и решил приказать учителю: «Дескать, покинь ты нас и уединись, а мы возвестим нашу волю народу». Но не успел старец возвыситься, как ударил набат, царев колокол на монастырской церкви широко загремел, разлился, звонарь шально метался на вервях, таскал медные языки, и Влад ему с некоторым испугом и опаскою подыграли звоны на угловых башнях. Апостолы поспешили на крепостную стену, а там уж народ, глянь, от старинных гарий, где прежде жито высевали, наехал чужой обоз. Серая стая обметала противный берег, грязня январский снег, а после нерешительно сползла, скряжа на лед, норовя к острову. Оружные миряне приникли к бойницам, любопытство на их лицах смешивалось со страхом. До сих пор не думала, что к ним вдруг могут явиться чужие люди, и гостя-то чужого не хотелось, а тут враг подступил с худыми намерениями. Что стены против чужого умысла, долго ли удержат врата? Ибо против самых крепких замков есть ключи. И впервые, наверное, учитель Елизарий испытал чувство беспомощности и озлобления. Предстояло обороняться, пролить чужую кровь. Но никто не умел убивать. И вот чужаки уже стояли под крепостью. Все еще не покидала надежда, что пришельцы образумятся. А попугав и видя, что с мирных людей никакого вреда нет, оставят Беловодье в спокое. Елизарий готов был согласиться и на выкуп, на долгую дань, только бы не биться на бранном поле. Вдруг лопнул воздух, словно ударили длинным кнутом. Своим пролетело ядро, взорвалось на монастырском подворье возле учителева дома, снегом осыпало идолище поганое их. Дети побежали смотреть на чудо, копоть пробовали на язык. У каменной бабы, глядящей на восход, оторвала левую грудь. Рана была мясистого красного цвета и походила на спекшуюся кровавую язву. От обоза отделились несколько конных казаков и с пиками наперевес поскакали к крепости, пробуя взять ее нахрапом. Но лошади скоро увязли, и казаки беспомощно встали, стреляя из винтовок. Они так и дожидались в снегу, пока, протаптывая дорогу, не подтянулась вся команда, оставив возы под берегом. Из второй пушчонки тоже пугнули для острастки, но беды не причинили. Воинский начальник вопил и грозился, приставивши ладони ко рту. Махал с мушковой черной папахою, но посадская стена не отзывалась на крики. Выглядела безлюдную. Спешились. Сумароков приказал брать городище приступом и немедля требовал до ночи захватить бунтовщиков. Им овладели воинский азарт и горячка. Казаки подтащили лестницы. Полезли на стену и неловкостью своей изрядно позабавили обозников. Вдруг со стены грянуло, шумно и бестолково. Казаки посыпались с лестниц и побежали. Сумароков горцевал на коне и лупил плетью, кто попадался под руку. Казаки остывали и со стыдом возвращались. Оказалось, со стен стреляли пыжами и вреда причинить не могли. Сумароков не знал, кого берет приступом, и то, что по войску стреляли пыжами, несколько смутило его и уязвило. Он приостыл, приказал команде дружно отойти в станы, разбили палатки, окружили лагерь вазами, выставили караулы, боясь ночной вылазки. Березовский протопоп Мисаил увещевал Сумарокова скорбным тихим голосом, просил не торопиться, не пороть горячку, но пойти на сговор. Наставлял с наивозможной кротостью, но в душе, однако, пугался бешеного исправника, о коем ходили по Сибири бесчисленные легенды. Его бледный лихорадочный вид, измаянный долгую дорогою, и неспокойные на выкате глаза внушали священнику неприходящий трепет. Поговаривали, что в столице у исправника рука и крепкая, и к губернатору он вхож, потому и не могут недовольно избить его с седла. Инок Авраам непрестанно молился в углу, его гибкое юношеское тело таяло в поклонах. От инока пахло проказою, но протопоп лишь нынче вдруг почуял, как смердит от пленника. «Господи, как слаб человек!» — подумал священник, тайно презирая Иуду. Хотя и там, за монастырскую стеною, тоже таились отступники, бежавшие от веры и царя, но то были стойкие прелестники, внушавшие уважение. Потому хотелось поглядеть на них в натуре, полюбопытствовать на их устройство жизни, такое соблазнительное для черни. Хоть бы образумились, не поддались гордыне низкие люди, склонились перед царевым войском, плетью обуха не перешибешь. Раньше-то думала, что Беловодье — это сказка, забава блудного люда, ленивого до работы, неясный больной вымысел ведуна, прижившегося в суеверной толпе. Но если есть на свете Беловодье, то за коим Бог? Вдруг усомнился протопоп и невольно покраснел, поглядел на исправника. Тот лежал на походной кровати и, бездумно уставившись в потолок, дымил трубкой. — Никита Северьяныч, — попросил священник, — попробуем-ка мы пойти на сговор. Авось Бог не совсем покинул этих пустоголовых, для страстки пужнули, а теперь бы погодить. Сумароков лениво скосил глаза и не ответил. Он размышлял о грядущем дне. Ему хотелось шума, грохота и какой-нибудь проказы. На выдумке он был большой мастак. И поутру отправились на уговор березовский протопоп Мисаил и начальник Сумароков. Сумароков успокоился, сейчас был зорок. Он увидел высокие островерхие копны сена с нахлобученными шапками снега, и в нем тут же созрел умысел. Впереди шел казак, денщик исправника, и помахивал белой тряпкой, наколотый на тесак. Встали близ стены на ружейный выстрел, и протопоп невольно поежился, глядя на узкие бойницы с просверками чужих неразличимых лиц. Ясно, что за ними следили и выжидали, но белесая заиндивелая стена из кедровых толстенных палей была миролюбивой и не таила угрозы. Но вот угловые звонницы дали тихий печальный благовест, открылась узкая невидимая дверка, и оттуда вышел старец Геннадий, а чуть погодя и учитель Елизарий. Они были в грубом белом одеянии, в белых же куколях с нашитыми золотистого цвета крестами. И началась долгая, утомительная словесная пря. Одни домогались открыть ворота, другие упирались, стояли на своем. Сумароков, в виде бесполезности своих усилий, отошел в сторону, с хитрым любопытством наблюдая крепость и выспавший на стены люд. Его, однако, не покидало ощущение долгого сна, какой-то болезненной напасти, внезапно сковавшей все члены. Вот однажды по хвори впал в дрему, обволокло спячкую голову, и тут пошли рисоваться всякие чудные картины, похожие на явь. Видно ли дело, чтобы в пределах государства российского, где каждая пять земли запечатлена на межевых картах, вдруг обнаружился разбойничий посад со своей властью, со своими желаниями и прихотями, значит, можно быть самому себе господином и не считаться чужою волею? Ежели я чего возмечтал особенно или чего-то благоприятного себе хочу в ущерб многим, то могу, значит, всем пойти наспротив. И не болезнь-то моя, но обыкновенное положение сильного человека. Протопоп и беловодские апостолы состязались в вере, криком кричали, позабыв о благолепии и пристойности. Они худо понимали друг друга, ибо каждый отстаивал свою правду. Единый Бог вдруг разделился для них, и земля Матери вдруг располовинилась. «Не мешали мы никому, и не допирайте нас!» — однообразно повторял Елизарий, не веря в добрый исход. Учитель давно надломился. Его слабодушие сказывалось на силе Беловодье. Да, сын вот еще, переметчик и злодей, предал веру и надсмеялся. А сейчас привел к посаду Татей несчисленное волчье стадо. И от того, что Елизарий постоянно думал о сыне, всю утомительную прю он отдал во власть апостола Геннадия, а тот был затуманен старостью. Ему бы вот сейчас же и гореть. Немедля взойти на кострище, но лучше будет, ежели взняться факелом сообща, с упорством сцепив зубы. Потому Геннадий не особо и боролся с протопопом Мисаилом и заученно выкрикивал проповедь, которая перешла к нему от словецких монахов. Учитель Елизарий отвечал не в попад и туманно всматривался во вражьи станы, где ныне в шатрах пропадал сын. Елизарию мнилось, что сына там нет, а он где-то, поди, загублен в темницах, затравлен, заеден мышами, но, а коли уцелел и привезен сюда вживе, так лежит в углу с кляпом во рту и с кедровым стулом на шее, а сторожа постоянно пинает его в боки. «Вернитесь, дети мои, в лоно церкви, и царь смилостивится и простит. Что затеяли еретики? Чего разбложились по себе во всех пределах смутители? Приидите к нам, как вернулся с повинную отрок Авраам. Он постучался к нам, и царь не оставит его без милости». Учитель Елизарий вздрогнул, не веря ушам своим. По впалым щекам, обметанным седым волосом пробежала судорога. Но взгляд серебристых, слегка подголубленных очей оставался кротким. 200 лет стояло наше царство, — сказал он, — и нет силы сокрушить его. Несокрушимо оно, наше царство. Вавилонская башня пала, а мы вековечны. А коли так, то подите прочь с миром, оставьте нас и позабудьте. А инок Авраам, он волен, у нас каждый волен, чего тут толковать? И в добром дереве вдруг заведется тля. 3 дня толковали протопоп Мисаил с учителем Елизарием. Сошлись дать исправнику и солдатам денег до 2000 серебром, с условием, чтоб те отъехали прочь с острова и дали сроку думать беловодским апостолам. Но, получив деньги, Сумароков с острова не съехал, а вплотную, приблизив пушки к посаду, обстрелял церковь в надежде починить пожар. И снова вышли с Беловодья учитель и апостол Геннадий, и нынче уговорились на 4000 серебром. А клятву сотворили с исправником, пожавши руку через саблю. Такой уговор переступить нельзя, непростимый грех. Но Сумароков, приняв деньги, не только презрел договор, но более того, распалился, стал просить у старцев новой казны пушниною. И было доставлено из ограды 20 вазов пушного товара. А меж тем исправник дал команду готовить новый приступ. Обещал казакам отдать посад на разграбление, сулил большой дуван и всячески проклинал, поносил воров, сохранившихся в крепости. Ночью принялись казаки стрелять из крупного и мелкого оружия, навели много шума и страха, и лестницы подтащили, чтобы влезть на стены. Но миряне, видя ту неправду и ложь, принялись палить пыжами, и лестницы спихивали, и едва отбили штурм от стены. Служивые со стыдом отошли в свои станы. Наутро узкая дверца более не отперлась. С внутренней стороны нарубили толстый бревенчатый щит, и уход из Беловодья окончательно закрылся. На стене появился учитель Елизарий. К крепости подъехал исправник Сумароков и переметчик Авраам в ветхой одежде, старик стариком, с тусклыми, выплаканными глазами. Верхом он сидел неловко, скатившись на один бок, и на ослепительном снегу казался черной вороной, случайно попавшей на гнедую кобыленку. Завидев его, Елизарий справился с волнением и с гневом крикнул ему: — А ты, смердящая тля, поди прочь! — Отец, — воззвал Авраам, — выслушай меня!